Темная комната. 5. Наконец-то этот поистине великий день наступил. Открытие торгового центра силы Игнатьевича Мамонова. В этот день он решил забыть обо всех неприятностях и устроить себе праздник. Настоящий праздник. Поэтому он запретил тлюстенхаблям появляться на церемонии. Всем без исключения. Эльзе наказал сидеть на даче. Остальным купил билеты на вечерний спектакль, на модную премьеру. А днем велел культурно обогащаться в музеях и картинных галереях. «Завтра приеду, проверю», — пригрозил Мамонов, лично привезя билеты и вручая их теще. «Как вы потратили мои денежки?» «А на буфет?» — тут же спросила Анхан. Мамонов со вздохом полез в портмоне. Протянутые деньги проворно схватила теща. «Вот вам на карманные расходы, завтра отчитаетесь. Денежки счет любят, мадам. То есть фрау. Кому как не вам это знать? Стоит только вспомнить, сколько вы с меня слупили за такси. Можно подумать, вы из аэропорта сюда на ракете летели. За эти деньги можно кругосветное путешествие совершить». «Да у вас в столице такие цены, что дорога из аэропорта дороже кругосветного путешествия». «А что именно ты проверишь?» — насторожилась теща. «Расскажите мне содержание пьесы и перечислите картины художников, которые находятся в музее». «Она перечислит». Мамонов ткнул пальцем в Анхен. «Чтобы заловка запомнила название картин, они должны бродить по музею часов 5, не меньше. Расчет верный. Есть еще один способ — заставить ее читать «Войну и мир». Тогда об Анхен можно забыть на годы». Но этого в его доме, увы, не имелось. Толстых книг. Все их жена свезла на дачу, а книжные полки заполнила глянцевыми журналами для женщин. Теперь она все знает о глистах и прочей мерзости, но спроси, кто такой Лев Толстой, не моргнув глазом, ответит — телеведущий. И Сила Игнатьевич грозно посмотрел на родственников. «Все поняли?» «Ну зачем такие сложности?» — теща вздохнула. «А то я вас не знаю. Загоните билетики по двойной цене, а денежки проедите в ресторане». «А то их купят», — фыркнула Анхан. «По двойной-то цене. За свою бы продать». «Сила, как ты можешь?» — захлопала сантиметровыми ресницами теща, наступив Анхан на ногу. «Чтобы мы променяли культурную программу на какой-то ресторан. Вот я и проверю, на что вы способны». «К тому же в театре есть буфет», — сказала Анхан, высвободив ногу. «Мама, а в музее есть буфет?» «В музее мы будем смотреть картины», — сладким голосом пропела теща. «Валя, возьми авторучку. Нам надо все записать. Анна потом это выучит. Нам же надо и по магазинам пройтись. Не можем же мы весь день провести в музее. Сила, а когда открывается твой торговый центр?» Мамонов моментально вспотел. «Это закрытое мероприятие, мама. Вы на него никак не попадете». «А разве там не будет посетителей?» «Нет, сегодня не будет». «А телевидение?» — вмешалась Анхан. «На открытиях всегда бывает телевидение. Ой, как я хочу, чтобы меня показали по телевизору!» «ТВ и прессы не будет», — напряженно сказал Мамонов. «И вообще, это скучно. Идите лучше в музей». «А там весело», — фыркнула Анхан. «Но зато там есть буфет», — схватился за соломинку Мамонов. «А разве на открытии не будут кормить?» — удивилась практичная фрау Роза. «Мне всегда казалось, когда кажется, креститься надо, мадам, то есть фрау», — сердито сказал Сила Игнатьевич. «В общем, тема закрыта. Кстати, ваша младшая дочь, она же моя жена, тоже не едет». «Сила, мы подумали, что перед отъездом могли бы поужинать всей семьей у вас на даче», — заикнулась была теща, которая мечтала увидеть загородный дом младшей дочери. В родном городе с нетерпением ждут рассказа о житье-бытие московских миллионеров. «До вашего отъезда еще 3 дня», — с сожалением сказал Сила Игнатьевич. «Этот праздник я не пропущу. Мы его обязательно отметим». Он подумал, что по такому случаю повезет всех тлюстенхаблей в шикарный ресторан, а оттуда прямиком в аэропорт. И пока самолет не взлетит, из аэропорта не уедет. Больше всего их хочется увидеть в небе, но никак не у себя на даче. Еще каких-нибудь 3 дня. Целых 3 дня. Придется потерпеть. Нейтрализовав таким образом вредное семейство, Мамонов поехал в торговый центр. Настроение у него было отличное, да и погода баловала. Воздух был по-осеннему прозрачен, но листва на городских деревьях еще не увяла и даже не пожелтела. Радуя глаз, у входа зеленел газон, на клумбах покачивались под легким ветерком пришитые наспех, но оттого не менее нарядные оранжевые помпоны бархоток. Из корзин на сложных металлических конструкциях свисали плети растений, сплошь усыпанные мелкими малиновыми цветками, названий которых Сила Игнатьевич не знал. В общем, чинно, культурно, благородно. И толпа собралась. Он подумал, что недооценил Киселева. С фантазией у того не богато, но зато старые приемы всегда срабатывают. Лотерея, подарки, большие скидки первым покупателям. Поработали на совесть, чего там говорить. Народу-то сколько. Сила Игнатьевич расчувствовался. Вдруг он увидел знакомое лицо. Это же Тина. Валентина. Как же, помнит? Сысоева. В брючном костюме травяного цвета, а глаза у нее серо-зеленые. К лицу одета, пышные волосы собраны в строгую прическу. В туфлях на высоченных каблуках, ростом даже повыше него. Мамонов разулыбался. «Здорово, купчиха!» «Добрый день, Сила Игнатьевич, с праздником вас!» «Ладно тебе, Игнатьевич, сказал, зови как прежде, и на ты!» «Не смогла до вас дозвониться, хотелось с Эльзой поговорить». «Она на даче, и я на даче». «Как же так, почему вам...» «Тебе, наверное, на работу добираться трудно». «У меня дома живет теща». Мамонов на миг помрачнел. «Ладно, теща, еще и тесть с заловкой. Все святое семейство. Честно сказать, я сбежал. А ты приезжай к нам в гости. Запросто, ведь не первый год знакомы. Они скоро уедут, а телефончик я тебе дам, мобильный, туда и звони». И Мамонов достал из кармана визитку, протянул ей со словами. «В любое время». Он был сегодня щедрым. Валентина что-то хотела сказать, но Мамонова уже отвлекли. Он подумал было, что надо бы пригласить ее на банкет. После открытия непременно будет банкет. Фрау не так уж глупа. Но потом Валентина смешалась с толпой, и ее закрутило, понесло туда, где начали разыгрывать ценные призы. А он поднялся наверх, на третий этаж, где с помпой открывался шикарный ресторан, и тут же о ней забыл. Хлопнул по плечу Киселева, оказавшегося рядом. «Молодец! Стараемся, Сила Игнатьевич!» Мамонов знал, что между собой сотрудники зовут Женьку Кисой. От фамилии Киселев. И в самом деле ласковый, как кот. Но ведь и работать умеет. Праздник-то удался. «Сейчас будет банкет. Эх, погудим. Всю ночь будем гулять». «Всю ночь не могу, Сила Игнатьевич». «А что такое?» Мамонов прищурился. «У меня ведь роман с вашей протеже». «С какой еще протеже?» — удивился Сила Игнатьевич. «Ну как же, с Валентиной, подругой вашей жены». «Ах, с Валентиной!» — протянул Мамонов. Ему вдруг стало неприятно. Поежился, будто крошек насыпали за ворот рубашки. «Да, неприятно. Сразу расхотелось приглашать ее на банкет, раз у нее роман. Им и так весело». «С другой стороны, что ж тут такого? Она молодая, красивая, он тоже не женат. Когда люди хотят скрыть свои чувства, они, как правило, говорят прямо противоположное тому, что думают. Вот и Мамонов горячо заговорил. «Молодец, Женька, жениться тебе пора, давно пора. Она баба хорошая, умная, хваткая и симпатичная. Давай, не тяни». «Да, мы два раза только вместе поужинали. Сегодня третье свидание». Мамонову стало еще более неприятно. Свидание с Валентиной. У Киселева. Почему у него? И почему именно с ней? Теперь вся спина у Силы Игнатьевича чесалась. Но он хлопнул Кису по плечу и воскликнул. «Молодец! Значит, вы одобряете мой выбор и отпускаете? Еще бы, с удовольствием погулял бы на вашей свадьбе. Давай, действуй, иди на свидание». «Она баба хорошая». — повторил Мамонов с прежним энтузиазмом и, воспользовавшись тем, что к нему направляется важный чиновник, от Евгения отвернулся. Дальше все завертелось, как на карусели. День был яркий, праздничный, солнечный, события стремительно сменяли друг друга. И все это под громкую музыку, под хлопки пробок, вылетающих из бутылок с шампанским. Мамонов, собиравшийся гулять всю ночь, устал уже к 7 часам вечера. Подумал вдруг, что до загородного дома добираться часа полтора, а то и два, в зависимости от пробок. Надо бы выдвигаться. Важные гости начали расходиться. И в самом деле, банкет продолжался уже несколько часов. Как только последняя важная персона покинула зал, засобирался и Мамонов. Его все не отпускали. Немало лестных слов было сказано в адрес хозяина. Силу Игнатьевича беспрестанно поздравляли и хвалили. Пить он больше не собирался, чокался бокалом с минеральной водой. И все говорил: «Пора, пора, уезжай, устал». Евгений Киселев ушел чуть раньше. О его свидании с Валентиной Мамонов старался не думать. Эта мысль по-прежнему была ему неприятна. Наконец, Сила Игнатьевич направился к своей машине. Его провожали сотрудники. Туман в голове почти рассеялся, он чувствовал только приятное расслабление. Шофера благословил всласть погулять на банкете, где остались уже только свои, самые стойкие. Решил, что до дома доберется сам. Ехал медленно, стараясь не нарушать правил. Все ж таки выпил, и немало. Но его не трогали. Мамонов невольно усмехнулся. «Я везучий». Из машины зачем-то позвонил жене, спросил. «Вава, ты как?» «Я-то нормально, а ты? Опять напился?» — фыркнула в трубку Эльза. «День-то какой!» «А что тебе врач говорил?» «Я, Вава, в порядке, даже шофер отпустил, еду сам». «А то я по голосу не слышу, что ты пьяный. Горбатова могила исправит». «Поговори мне», — разозлился Мамонов. «Нет, чтоб поздравить, дура». «Ты позвонил мне, чтобы поругаться?» «От избытка чувств я тебе позвонил, потому что мне хорошо, а ты дура, потому что не поняла». «Сам дурак», — по-детски ответила Эльза и дала отбой. «Тьфу», — сплюнул Сила Игнатьевич. И врубил магнитолу на полную громкость. Обиделась, что не взял ее на открытие торгового центра. Но там были важные персоны. Люди умные, образованные. Не хватало только Вавы с ее глупостями. Он представил, как жена с упоением рассказывает какому-нибудь банкиру о главной своей проблеме — ногтях. И моментально вспотел. Нет уж. Пусть дуется, но сидит дома. Он и так пошел на уступки. Психотерапевт, да еще и астролог. Обе ее подружки. И в один голос твердят: «Ах, какая у вас замечательная жена, вы должны ее ценить, вы с женой должны как можно больше времени проводить вместе». А Василиса все лезет с гипнозом, мол, давайте я вас того, вылечу. Нашла дурака. Хочет под гипнозом внушить ему неземную любовь к Ваве, чтобы всю жизнь мучился. И все-таки, как бы ее... В общем, хорошо было бы, если бы она... Сила Игнатьевич представил, как ее душит рыжий мужик с бородой, а потом, как она лежит на кровати с ножом в груди, на простыне расплывается кровавое пятно. Как много, оказывается, способов. Эх, размечтался, на дорогу смотри. А вот здесь не повезло. На дороге в сторону области сегодня были пробки. Впрочем, а когда их нет? Если без пробок, да на хорошей машине, то до загородного дома полчаса езды. А так приходится ехать и час, и полтора, и два. Это огромный минус жизни в столице. Пробки. И чем дальше, тем больше. Он не ехал, плелся. Музыка в салоне по-прежнему гремела. Домой Сила Игнатьевич добрался в половине десятого. Уже стемнело, и окна его особняка ярко светились. Мамонов выругался. Устроила иллюминацию курица. На обоих этажах свет, причем во всех комнатах и даже на веранде свет. Электроэнергию не экономит. Но он сейчас устроит. Сила Игнатьевич бросил машину у дома и взлетел на крыльцо. Пинком распахнул входную дверь и закричал: «Вава, а ну живо сюда!» Но ответом ему было молчание. Впрочем, нет. Он услышал, как кто-то тихонько поскуливает. Как ее там? Но где? Почему? Эльза опять заперла собак. «Вава!» — заорал он. «А ну спускайся и выпусти свою собаку!» Никакого движения. Только как ее там, завыла вдруг и начала царапать когтями дверь. Мамонов еще раз со смаком выругался. Как бы жена на него не дулась, свои обязанности она знала. Встречать мужа, в каком бы виде он ни приходил, и кормить ужином. Разумеется, он не голоден, с банкета возвращается ниоткуда-нибудь, но... Мамонову страсть, как хотелось поскандалить и выпустить пар. Весь день он улыбался направо и налево, был таким медовым, что к вечеру стало тошнить и скулы свело. И Сила Игнатьевич заорал во все горло. «Вава!» Он скинул пиджак и махом взлетел наверх. «Ах, она дрянь такая спит. Он работает, упирается, а Вава только и знает, что ленится да спускает его денежки». На последней ступеньке Мамонов споткнулся. «Что за черт? Опять?» Сила Игнатьевич машинально спустился на пару ступенек вниз и вытер пот со лба. «Пить надо меньше», — подумал он. «Врачи ведь меня предупреждали». У него опять были галлюцинации. Он видел труп жены. Она лежала в холле на полу, в луже крови. Рядом валялся пистолет. Сила Игнатьевич сразу его узнал. Оружие подарил ему партнер по бизнесу, любитель редкостей. В знак расположения и в надежде на взаимовыгодное дальнейшее сотрудничество. Сказал, что пистолет редкий, производство США, установочная партия. А всего в начале прошлого века было выпущено 3500 экземпляров. Мол, в России таких единицы, все по частным коллекциям. Мамонов в оружии не разбирался и вообще относился к нему прохладно. Знал только, что имеющийся у него пистолет называется «Кольт Браунинг». Он был большой и очень уж тяжелый. Пистолет все это время лежал в его кабинете в загородном доме в одном из ящиков письменного стола. Мамонов редко о нем вспоминал. Однажды, перебрав коньяку, он выскочил во двор и начал палить по воронам, долбившим только-только созревшую вишню. Соседи залегли и вызвали участкового. Пули летели к ним в сад. Ни одну ворону с пьяну подстрелить не вышло. Скандал удалось замять, но с тех пор Мамонов пистолет не доставал. Вот этот кольт и валялся теперь рядом с телом жены, метрах в двух. Не похоже было, что она застрелилась. Если она вообще мертва. Впрочем, Сила Игнатьевич закрыл глаза и медленно досчитал до 10. Как его учила Василиса на сеансах психотерапии. Потом несколько раз глубоко вздохнул. И открыл глаза. Труп не исчез. «Мираж», — подумал Мамонов. «Галлюцинации. Никакого трупа нет, и оружия тоже нет. Мне тоже кажется, что оно там лежит. А если всего этого нет, где же тогда Вава? Да мало ли где она шатается. Разозлилась и уехала в московскую квартиру к маме. Раз никакого трупа нет...» Он решительно поднялся по ступенькам и твердой поступью направился к мертвому телу, якобы лежащему на полу. Первым делом Сила Игнатьевич поднял с пола пистолет. Он был еще теплым. Его рука это почувствовала. Мамонов слегка растерялся. Выходит, не мираж? С пистолетом в руке он подошел к телу жены, нагнулся и тихонько позвал. «Эй, Вава, это ты?» «Трупа нет, это галлюцинации», — внушил он себе и потрогал жену. Его рука явственно ощутила что-то материальное. А именно, мертвое тело. «Не может быть!» — Сила Игнатьевич облился холодным потом. Жена лежала на боку. Он осторожно перевернул ее на спину. И тут только сообразил, что стоит в луже крови. Парадные ботинки из тонкой светлой замши моментально намокли, его руки и рубашка тоже испачкались. Кто бы мог подумать, что в ней столько крови? Мамонов растерялся. Выходит, это не мираж? Ее действительно убили, но как же тогда... Он попятился назад к ступенькам и осторожно начал спускаться вниз на первый этаж. Какое-то время Сила Игнатьевич стоял у подножия лестницы и смотрел на свои руки. Они, без сомнения, были в крови, и в одной он держал пистолет. «Фу ты, черт!» — вслух сказал Мамонов. «Мне все это снится. Дважды я думал, что ее убили, а потом она появлялась». Он вновь поднялся наверх, глянул, а что там происходит в холле на втором этаже. Вдруг она опять исчезла. А вскоре исчезнет и пистолет, и кровь с его рук, потому что это всего лишь галлюцинации. Он сегодня много выпил, и видения случились вновь. Но Эльза по-прежнему лежала в луже крови, в той позе, в которой он ее оставил, и, похоже, не собиралась исчезать. «А где мой телефон?» — подумал Сила Игнатьевич. «Надо же звонить в милицию!» Он смутно представлял, что следует делать. Дважды он уже ошибался. И ему внушили, что труп жены — это мираж, навязчивая идея. В милиции над ним теперь смеялись. А ведь Леонидов предупреждал не подходить к трупу, оружие в руки не брать, следов не затаптывать. Но Василиса сказала, никакого трупа нет, и оружия тоже нет. «Как это нет?» — Сила Игнатьевич поднес к лицу пистолет. И даже понюхал его. Запах пороха. Запах войны. Нет, это не мираж. «Вот же он, пистолет, еще теплый. Из него явно стреляли, причем недавно. Как это нет?» После этого Мамонов несколько раз обошел труп и опять-таки убедился. Он есть. И кровь есть. Вот же она на одежде и на руках. На ботинках. Сила Игнатьевича вновь спустился вниз в гостиную, где оставил пиджак. В кармане лежал мобильный телефон. Как ее там, услышав его шаги на лестнице, завыла и заскреблась в дверь. Неожиданно к ней присоединился дружок. «А ну, тихо!» — крикнул Мамонов, но собаки не слушались. Он переложил пистолет в левую руку, а в правую взял мобильник. Дрожащим пальцем стал давить на кнопки. Нашел, наконец, в записной книжке номер Алексея Леонидова из уголовного розыска, послал вызов. «Что, опять труп жены?» — спросил тот вместо приветствия. «Он самый», — подтвердил Мамонов. «А не пошли бы вы?» «Послушай, на этот раз он есть, клянусь. Мою жену действительно убили». «Вам не надоело, Сила Игнатьевич? И что сказал врач?» «Врач? Какой врач?» «Психиатр, черт вас возьми! Лечиться вам надо, господин Мамонов!» «Ну что же мне делать?» Сила Игнатьевич растерялся. «В холле на втором этаже лежит труп, а у меня в руке пистолет, еще теплый». «Какой пистолет? Откуда у вас пистолет?» «Партнер по бизнесу подарил». «Вместе с разрешением?» «С каким разрешением?» «На ношение огнестрельного оружия», — зло сказал Леонидов. «Нет, разрешения не дарил, да я и не собирался из него стрелять, я вообще забыл, что он у меня есть. А вот ее убили из этого пистолета, я не знаю, что мне делать». «Идите спать, утром она объявится, как обычно. Я чувствую, что вы опять выпили. У вас ведь, кажется, сегодня открытие торгового центра», — ехидно добавил мент. «Хорошо погуляли». «Я тебя прошу, приезжай», — взмолился Мамонов. «Чертей гонять?» «Каких чертей?» «Ваших. Вы знаете, который час?» «Да, уже темно». «Вы знаете, сколько мне до вас добираться?» «Сейчас уже нет пробок, трасса пуста». «Ах да, я забыл, вы же на даче». «Тем более, я никуда не поеду, позвоните по телефону 02, приедут местные. Они к вашим фокусам еще не привыкли, развлечете их». «Я официально заявляю, что у меня в доме лежит труп». «Сколько вы уже писали таких заявлений? Лично у меня два». «Я по-человечески тебя прошу», — тихо сказал Мамонов. «Ну что тебе стоит?» «Бензин хотя бы оплатите?» Почти уже сдался Алексей. «Все, что хочешь». «Вам повезло, что у меня сегодня выходной. А я, между прочим, женат. У меня двое детей. На дворе ночь». «Я понимаю». «Что-то я вас не узнаю, Сила Игнатьевич. Видать, прижало». «Ладно, давайте адрес. Как до вас добраться? Придется сегодня заночевать у вас на даче. Хотя я бы вам посоветовал вызвать не милицию, а машину из психиатрической лечебницы. Будь проклята моя доброта. Скоро не ждите». Буркнул напоследок Леонидов и дал отбой. «А вдруг у меня и в самом деле галлюцинации?» — испугался Мамонов. «Нет, 02 набирать не буду. Пока не убежусь, что все это мне не снится. Пока меня не убедят». Потом он сообразил, что до сих пор держит в руке пистолет. Ему вдруг стало страшно. Если ее все-таки убили, то где же он? Человек, который стрелял в Эльзу. А если грабители? Вот почему во всем доме горит свет, они что-то искали. Мамонов отшвырнул пистолет и кинулся запирать входную дверь. Собаки отчаянно залаяли. «Тихо», — сказал он. «Погодите, ребята, я вас все равно не выпущу. Вы же затопчете следы». Он убедил себя в том, что в дом и впрямь забрались воры. А если они вернутся? Справившись с входной дверью, Мамонов кинулся закрывать окна. Мелькнула мысль. А не вызвать ли охрану, службу безопасности? Ну а Леонидов приедет быстрее. Потом Сила Игнатьевич сообразил. Дача-то на сигнализации. Если воры, то почему она не сработала? Отключена. Эльза открыла им дверь. С нее курица станется. А собак почему заперла? Что-то не клеилось. Сила Игнатьевич растерялся. Теперь он был один, за запертой дверью с трупом жены на втором этаже, и не знал наверняка, не снится ли ему все это. Не галлюцинации ли? А вдруг он и в самом деле тяжело болен? Врачи говорят именно так. «Неужели я сумасшедший?» — — вслух сказал Мамонов. И вдруг зазвонил телефон. Он не сразу сообразил, где, что, мелодия была веселой и глупой. Модная песенка так не вязалась с мрачной обстановкой в доме, что Сила Игнатьевич еще больше растерялся. Какой странный сон. Похоже, что он на самом деле сошел с ума. А телефон все звонил и звонил. «Ля-ля-ля, та-та-та!» Наконец Мамонов сообразил, да это же мобильник Вавы. Но у кого еще хватит ума скачать в качестве рингтона такую глупость? Значит, ее мобильник здесь, в доме. Какое-то время Сила Игнатьевич метался в поисках телефона. А тот вдруг перестал звонить, но потом веселая песенка вновь раздалась на, ну конечно, на втором этаже. Он взлетел наверх и кинулся в спальню. Телефон лежал на туалетном столике. Мамонов схватил его и закричал в трубку. «Да!» «А кто это?» — услышал он голос тещи. И глупо ответил. «Это я!» «Сила, а где Эльза?» «Впрочем, хорошо, что ты взял трубку. Ты наглый обманщик!» «Как-как?» С телефоном в руке он вышел из спальни в холл, где по-прежнему лежал труп. Остановился возле него и уставился на мертвую Эльзу. А в трубке гремело. «Ты нас обманул! Я сегодня смотрела телевизор! Кстати, сейчас сюжет повторяется!» Машинально он протянул руку, взял с кресла пульт и включил канал, где шел региональный выпуск новостей. И тут же увидел свое лицо, сияющее, как медный грош. Сила Игнатьевич Мамонов, предприниматель, владелец торгового центра, сообщал текст в самом низу экрана. Раздался его голос, слегка искаженный. «Я надеюсь, что покупателям у нас понравится». «Ты мерзавец!» «В этот проект я вложил всю свою душу». «Негодяй, лгун!» «Мы работали над ним несколько лет». «Там же полно народа!» «Первых покупателей ждут большие скидки, сюрпризы. Сегодня будут разыгрываться ценные призы». «Ценные призы!» «Что?» — машинально переспросил он. Последние два слова они с тещей произнесли в унисон. «А после был банкет!» — закричала она. «Ты нас обманул! Вы там пьянствовали! Ели икру и ананасы!» Тут же показали и банкет. И в кадр попал именно ананас. Как назло, возле Мамонова с бокалом в руке стояла хорошенькая секретарша. «Бедная моя девочка!» — тут же завопила теща. «Теперь я понимаю, почему ты не взял ее на банкет. У тебя молодая любовница. Людей бы постыдился. Теперь все видят, каков ты. Развратник, негодяй, бабник!» Сюжет об открытии торгового центра сменился другим. Сила Игнатьевич машинально выключил телевизор. «А она это видела?» — спросила теща. «Она?» «Моя дочь». «Не знаю», — честно ответил он. «Ну так я ей сейчас скажу». Сила Игнатьевич посмотрел на труп и ответил. «Это вряд ли». «Где моя дочь? Немедленно дай ей трубку». «Я не могу, то есть она не может. Не может с вами разговаривать». «Кстати», — с надеждой спросил Мамонов, — «а она не... не там?» «Что?» «Не у вас?» «Ты спятил, ты же держишь в руке ее мобильный телефон». «Она могла его забыть». «Ее что, нет на даче?» «Я не... не знаю наверняка». «Что ты с ней сделал, мерзавец?» «Кажется, она умерла». «Ты ее убил?» «Ах, ты ее зарезал!» «Застрелил, то есть не...» Сила Игнатьевич хотел сказать, что это сделал не он, но теща не дала договорить, закричала. «Господи, Анна, Валя, он только что убил нашу дочь!» «Роза... Черт, как же ее по отчеству?» Оно такое странное, что вылетело из головы. «Роза... Я немедленно звоню в полицию. Валя, этот негодяй сейчас сбежит за границу, надо звонить в аэропорт. Пусть отменят все рейсы». «Куда?» — спросил Мамонов и подумал. Какие же все-таки они тупые, эти тлюстенхабли. «Пусть перекроют все границы, не думай, что тебе удастся отвертеться, сбежать. Никакие деньги тебя не спасут, я до генерального прокурора дойду. В Страсбургский суд, международный, ты будешь отвечать. Теперь ты за все будешь отвечать!» Он не выдержал и дал отбой. Какой дурной сон. С чего теща взяла, что Эльзу убил именно он? Да он ее и пальцем не трогал. Пальцем не... Сила Игнатьевич вспомнил синяки у нее на теле и похолодел. Драк между ними давно уже не было, и синяки эти пожелтели, съежились, стали похожи на тухлые лимоны. Да, он ее бил, но не убил, но бил. хотя и не заколдованный круг. Жизнь превращалась в кошмар. Он спустился на первый этаж и без сил рухнул на диван. До Мамонова начало доходить, это не галлюцинации и не сон. Жена в самом деле мертва. Но радости это не принесло. Напротив, он чувствовал, что вот теперь и наступил настоящий конец света.